Медленная дрожь прошла по телу женщины. Она продолжала молчать. Эрлин встал. «Я думаю, нам пора на покой, Кристин». Похолодев от ужаса и не шевелясь, следила она за тем, как Эрленд откинул одеяло, под которым было спрятано оружие, и расстелил его на постели, прикрыв им грязные подушки. «Это лучшее, что у меня есть», — сказал он. «Эрленд», — она прижала руки к груди. Она искала слов, чтобы еще немножко оттянуть время. Она была до смерти напугана. И тут она вспомнила обещание, которое дала умирающему. «Эрленд, у меня есть к тебе поручение. Когда Симон лежал на ложе смерти, он просил меня передать тебе поклон. Он каждый день раскаивался в тех словах, что сказал тебе на прощание. Он сам считал, что они недостойные мужчины, и просил у тебя прощения. Симон...» Эрлин стоял, держась одной рукой за столб кровати. Он не поднимал глаз. «Я не желаю слышать об этом человеке. Не знаю, что вышло между вами», — сказала Кристин. Слова Эрленда показались ей на редкость бессердечными. Но странно было бы и не похоже на Симона, кабы он и вправду неблагородно обошелся с тобой. Однако, если это и так, видно, не он один в этом повинен. Эрленд покачал головой. «Он стоял за меня, как брат, каждый раз, когда я нуждался в поддержке», — тихо вымолвил он. «А я принимал от него помощь и дружбу, и у меня и в мыслях не было, что он ненавидит меня. Нет, куда легче жилось в старину. Когда такие мужи, как он и я, встречались в добром поединке и предоставляли оружию рассудить, кому из двоих владеть светлокудрой красавицей». Взяв со скамьи старый плащ, он перекинул его через плечо. «Может, ты хочешь, чтобы собаки остались с тобой на ночь в горнице?» Кристин встала. «Куда ты, Эрленд?» «Я лягу на сеновале». «Нет». Эрленд стоял высокий, стройный, молодой, в красноватом отсвете гаснущих углей. «Я боюсь спать одна в этой горнице. Я боюсь». «А ты не боишься спать в моих объятиях?» Она угадала в темноте его улыбку, почувствовала, что изнемогает. «Ты не боишься, что я обниму тебя и задушу, Кристин?» «О, лишь бы ты обнял!» Она упала в его объятия. Проснувшись, она увидела, что за окном уже рассвело. Какая-то тяжесть мешала ей дышать. Эрленд спал, прижавшись головой к ее груди и вытянув поперек ее тела руку, кисть которой покоилась на ее левом плече. Она взглянула на голову мужа, как пеплом посыпанную сединой. Взглянула на свои маленькие дряблые груди, выше и ниже их, сквозь тонкий покров плоти, проступали выпуклые полукружья ребер. И по мере того, как перед ней одно за другим оживали воспоминания минувшей ночи, ее охватывал страх. В этой горнице, в их возрасте. А когда она увидела кровоподтеки на своих натруженных материнских руках, на своей иссохшей груди, смятение и стыд нахлынули на нее с удвоенной силой. Она порывисто схватила за край одеяла, чтобы натянуть его на себя. Эрленд проснулся, приподнялся на локти, вперил в нее взор. Спросонья, его глаза были черны, как уголь. «Я думал...» Он вновь бросился к ней на грудь. Страстная, дикая дрожь сотрясла его до глубины сердца. При этом испуганном, жалобном возгласе. «Я думал, мне это опять снится!» Она открыла свои губы его губам, обвела руками его шею. «Нет, нет, никогда, никогда не было в этом такого блаженства!» После полудня, когда солнечные лучи пожелтели и длинные тени протянулись по зеленому двору, Они отправились к ручью за водой. Эрлинд нес два ведра, Кристин шла рядом с ним, с пустыми руками, легкой и стройной. Женская повязка, соскользнувшая с головы, свободно лежала на ее плечах, и волосы отливали на солнце каштановым блеском. Она зажмуривала глаза, подставляя лицо потоку солнечного света, и сама чувствовала, что щеки ее разрумянились, и все черты лица стали мягче. Каждый раз, когда она украдкой бросала взгляд на Эрленда, она тут же в смущении опускала его долу. Кристин читала на лице мужа, насколько она опять молода. Эрленду вдруг пришло в голову искупаться. Он спустился вниз по склону, а Кристин уселась на траве, прислонившись спиной к большому камню. Вдали дремотно журчал и звенел горный ручеек. Иногда какой-то комар или мошка задевали ее по лицу, и тогда, приоткрыв глаза, она отгоняла их рукой. Внизу, у глубокой заводи, среди ивняка, виднелось белое тело Эрленда. Поставив ногу на камень, он тер себя пучком травы. Она снова закрыла глаза и улыбнулась счастливой, усталой улыбкой. Она и теперь, как прежде, не могла устоять перед ним. Эрленд вернулся и бросился рядом с ней на траву. Волосы у него были мокрые, а яркие зубы влажные и холодны, когда он прижался к ее руке. Он побрился, надел свою лучшую рубаху, однако и она тоже не слишком была щегольской. Он, смеясь, указал ей на подмышку, где зияла дыра. «Ты могла бы захватить с собой рубаху, раз уж в кои-то веки собралась ко мне. Как только я вернусь домой, я сяду шить тебе новые рубахи, Эрленд», — улыбаясь, сказала она, положив руку ему на лоб. Он схватил ее пальцы. «Никуда я не выпущу тебя отсюда, моя Кристин!» Она только безмолвно улыбнулась в ответ. Эрленд отполз чуть в сторону, по-прежнему лежа на животе. Во влажной тени кустарника росли мелкие, белые, похожие на звездочки цветы. Вдоль лепестков, точно на женских грудях, тянулись синие прожилки. И посредине каждого цветка сидела маленькая синевато-коричневая шишечка. «Ты знаешь все растения, Кристин. Скажи, как зовут эти цветы?» «Это трава Фриги, белозор. Ох, что ты, Эрленд!» Она вспыхнула и оттолкнула его руку, когда он потянулся приколоть цветы к ее груди. Эрленд засмеялся, обрывая одну с другой белые чашечки цветов, а потом сложил цветы в открытую ладонь Кристины и сжал ее пальцы в кулак.